и Стас был не прочь, и Адриан умолял, но она сбежала. Итак, завтрашняя ночь, и судьба наконец-то ей улыбнется, если все пойдет по ее плану. А почему бы и нет? Мозги у нее работают. И если бы она не ленилась, то давно бы настрокала большущий детектив и стала известной. Но пока не это ее волнует. Как все пройдет? Парни они очень разные. Но они и не встретятся в конце-то концов. Кика громко вздохнула. И все же пошла открывать дверь своему супругу. Надо его побаловать напоследок. Стас не подъехал к самому Лининому дому и правильно сделал. Он еще издали своими острыми глазами заметил притулившийся Жигуль. Доброхотов был здесь. Блин, следит за ней, чтоб не смоталась. Чтоб примерно знать, кто новенький вошел. Он, наверное, сначала всех жильцов изучил. Но Стас тоже кое-что успел узнать об этом доме и прошел во двор, а там пара пустяков. Через соседний подъезд, длинный чердак, и ты уже в нужном тебе месте. Лина его ждала. Сразу же открыла дверь и сообщила. «Он здесь». Стас небрежно бросил. «Знаю. Главное не бояться его. Тогда все будет в норме». Она предложила кофе. Стасу не до распития было. Жаждала сейчас же начать искать, но жрать хотелось до изнеможения. «Давай пожрать, только быстро. Сегодня мы или да, или нет. Если нет, придется прорываться к твоим американцам. Я придумал легенду». «Какую?» — спросила она с некоторым страхом. Он ответил. «Потом. После расскажу. Не бойся. Вполне приличная легенда». Хотя состояла она всего-навсего во вскрытии квартиры. Вот только если сигнализация. Но видно будет. Сейчас в плане эта квартира. Итак, они начали поиск. Стас вооружился кухонным острым ножом и только собрался полоснуть матрас, как Лина возмущенно закричала. — Стас, ты с ума сошел? Как я оправдаюсь перед Неллей? Ему хотелось сказать «как», но он, естественно, промолчал об этом и ответил тоже возмущенно. — А как ты думала? Мы легонько обшарим карманы пиджачков и брючек и залезем в туалетный столик. Твой муж что, на днях умер? — Прости, конечно. Он сел, бросил на ковер нож и сказал. — Лина, все это попытка с негодными средствами. Или искать, родная моя, или давай прекратим детские игры. Я готов. Лина плакала. Нервы ее были на пределе. Она и вправду как-то не задумывалась, что означает всерьезе искать деньги. Да, Стас прав. Она представляла это чем-то вроде игры. Но не игры, но не вспарывание подушек и матрасов, а диван, тахта, кресло. Что, это тоже все надо вспороть, разломать и выбросить? Конечно, она обо всем расскажет Нелли, она купит новую мебель, но тогда надо будет признаться и в том, что ее Саша — вор, грабитель, предатель. На это у нее сил не хватит. Может, не бежать от судьбы, а отдаться на волю Доброхотова. Если допустить его до квартиры, он не только диваны порежет. Он квартиру разрушит, стены разобьет. А у ее американцев. Она взялась не за свое дело. Надо прекращать это варварство. Разнюнилась со Стасом. А он человек жесткий и, в общем-то, прав. Или искать, или прекращать. По карманам лазать и шкафчики раскрывать — глупо. Она не девочка, чтобы этого не понимать. Но не понимала же. Стас был взбешен. Мымра идиотская. Она мозгами куриными о чем думала? Может, грохнуть ее к такой-то? Он представить себе не мог, что еще водятся такие ископаемые. Да деньги все оправдает, дура. А он еще сегодня ее жалел и даже на минуту подумал с ней остаться. Она заела бы своими истериками и своей книжной дурью. Но делать что-то надо. Не сидеть же так, у моря погоды ждать. Чуть-чуть обидится, авось подействует. Она же в нем заинтересована, в конце концов, и влюблена. И он сидел, опустив голову, и молчал. Молчала и Лина, лихорадочно отыскивая выход. Может быть, комнаты пока оставить в покое? Куда мог бы Саша спрятать деньги? Надо подумать, надо вспомнить его самого, куда именно он мог положить. Она сказала об этом Стасу. Тот пожал плечами. «Думай». А сам пошел на кухню, налил водки в стакан и выпил. Он купил бутылку, сказав, что после работы они обязательно выпьют, чем бы эта работа ни закончилась. Захотелось разложить Линку, но он остановил себя. Не стоит. Минутный восторг. А может быть, чревато. Лина напряженно думала. Одним летом Саша довольно долго жил у Нелли. Та, как обычно, была в поездке. Он хвастал Лине, что наладил у бесхозяйственной Нелли всю сантехнику и прочие сложные системы. Даже что-то из ремонта сделал. Ага, он покрасил ванну и туалет. Вот где сначала нужно искать. И перед Нелкой можно оправдаться. Соседи протекли. Ну какая же она дурочка! Стоило чуть-чуть подумать, как ответ — вот он. И если не там, то ни в какие матрасы и кресла Сашка зашивать бы не стал. У него руки были мужика, как и у Стаса, как ей кажется. Она бодро вошла на кухню. Стас как-то безнадежно жевал огурец, глядя в темное окно. У нее сжалось сердце. Таким он почему-то показался несчастным, расстроенным. Ему, видно, очень нужны деньги. Из-за той истории он хочет уехать. И уехать с ней. Он же сказал. А она еще ничего не решила и пока решать не будет. Если все обойдется, она его проводит. Он напишет ей, и, возможно, она приедет. Просто так, побыть вместе. Она не собирается мешать ему жить. Заедать его, как говорят, век. Она все понимает. На ее шаги он обернулся. Лицо его было раздраженным. «Ну?» «Надумала еще что-нибудь?» — спросила насмешливо грубо. Она обиделась и расстроилась. Он заметил это и уже с улыбкой схватил ее за руку и притянул на колени. Стал целовать в шею, в ухо, висок. От него заполыхало жаром. Лина вздрогнула и почувствовала, как тот же огонь охватывает и ее тело. Накатили слабость и желание. «Только не это, только не сейчас. Пусть он не знает, как действует на меня». Потом, после, не сейчас. А сама уже отдалась его рукам. Он сдернул до низу трусики и рукой проник в нее. И это было непередаваемое наслаждение. И для него. Она видела. Глаза его затуманились и стали цветом похожи на грозовые тучи. Он хрипло прошептал. «И ты. Давай, как я». И она сделала то, что он просил. И они несколько минут неистовствовали и вдруг вместе кончили. Так еще у них не было. «Это не сравнить с обычной любовью», — думала Лина. Она гладила его, не отпуская, и его рука не покидала ее. Наконец она прошептала. «Милый, отпусти меня, иначе мы с тобой вообще ничего не сделаем, кроме...» Он послушался, натянул на нее трусики, спихнул шутливо с колен. «Ну?» — спросил он. «Так ты что-то надумала?» «Как я понял». Лина каждый раз удивлялась, как быстро он переходит из одного состояния в другое, прямо противоположное. Только что это был страстный любовник, поглощенный любовью и ее процессом, как вдруг перед ней представал деловой мужчина, который, казалось, и не помышлял никогда о близости с ней. «Таковы мужчины», — подумала она, — поставила на этом точку и рассказала ему о своих предположениях. Стас оживился. «Умничка моя!» — воскликнул он и поцеловал ее в губы. Как этот поцелуй отличался от того, что был минутой раньше? «Ты иди, отдохни», — сказал он нежно, и в нем немного прорезался тот Стас. И это ее как-то примирило с возникшей холодноватой ситуацией. «Я сам справлюсь». «Да, да». «Нет, нет. И закончен на этом. Иди, приляг». Она ушла в спальню и посмотрела в зеркало. До чего же она побледнела сразу? Ей вредно так безумствовать. А не безумствовать, остерегаться. Это не вредно? Плевать. Пусть вредно, но она будет с ним. Она будет давать ему везде и всегда, когда бы и как он ни захотел. Она обожает его. Она легла на постель, и блаженная дрема окутала ее. Ей что-то чудилось прекрасное. Кто-то куда-то звал, и это тоже было прекрасно. Сквозь дрему она слышала какие-то постукивания. Кто-то, Стас, ходил по квартире. И это тоже было прекрасно. Она не одна. С ней ее прекрасный возлюбленный.